Глава 13. Нежданная встреча. «Корник!» — насел я на учителя, не позволяя тому улизнуть от ответа. «О чем рассказывала наш Лазар?» «Может, потом?» — скривив свою зеленую мордочку, протянул гоблин. «Тебе еще с замком разбираться, а ты глупостями голову забиваешь». «Корник!» — не сдавался я. «О чем рассказывала наш Лазар?» «Зануда!» — буркнул гоблин, после чего расцвел в улыбке. «Других и не держим. Если в двух словах, а больше тебе знать и не нужно, то лабиринт служит для простой проверки рангов шамана. Практически все, кто сам выбрал тотем, проходят его без особых вопросов. Никто не становился верховным, не пройдя знакомство с духом стихии и единения с тотемом. У тебя же сложились слишком удивительные для шамана отношения с тотемом, поэтому...» «Хватит рассказывать то, о чем я и так знаю!» — перебил я учителя. «Почему Сирену не покарали, когда она рассказала, будто Ренакс отдал сына на растерзание тарантулам?» «А, ты об этом? Понимаешь, я не могу тебе этого рассказать. На мне запрет. Могу сказать одно. Наш Лазар сказала не всю правду, лишь часть ее. Отведи меня к Ренаксу!» «Я извозчиком не нанимался», — тут же набычился гоблин. «Как к Альтамеде отвезти, пожалуйста. В Анхурс без проблем. А к старому зеленому монстру не нанимался. Корник, либо рассказывай, либо отвози. Значит, о сути лабиринта желаний ты знать не хочешь, поэтому мне ничего не остается, кроме как попрощаться. Меня ждет учитель». С этими словами гоблин, загнанный в угол отдельной ложи золотой подковы, исчез. «Мало того, что он на меня все расходы повесил, так еще и отвечать не собирается. Нет уж». «Учитель, я же этого так не оставлю. Мне нужен ответ, и я его получу, чего бы это ни стоило». «Вот заработаешь 10-й ранг дракона, полетишь открывать 11-й, сам все и расспросишь. Нечего приставать к старому больному гоблину. Все, отключаюсь. Наше обучение мы немного отложим. Мне нужно понять, куда тебя развивать». Вредный коротышка что-то сделал, после чего все мои последующие вызовы уходили в молоко. По всей видимости, есть какая-то способность, что блокирует общение с учеником. Как же мало я знаю. Понимая, что добиться чего-то большего от корника не получится, я отправился к Верховной. Давно нужно было решить вопрос с закончившейся освещенной рудой. Никогда не знаешь, когда она понадобится. «Махан, давно тебя не было видно», — произнесла Елизавета, вставая из-за стола. Взглянув на бедного представителя семейства массивных предметов мебели, я не смог сдержать усмешки. По сравнению с моим прошлым посещением кабинета Верховной Жрицы, он успел сильно измениться. «Нечего ухмыляться», — надула губки Лиза, увидев реакцию на ее стол. «Кто бы мог подумать, что за 5 лет моего отсутствия из Верховной сделают бюрократа? Раньше все вопросы решал архивариус, до меня доводили только нерешаемые проблемы. Сейчас же заказать воск, мед, щетки, дерево для ремонта. Надо мной уже Элуна усмехается. Говорит, такой работящей жрицы у нее еще не было». «Так найми архивариуса», — предложил я. «Ой, спасибо, что бы я без тебя делала?» — съязвила Лиза. «Ты прям спаситель мой!» «Ерничать тоже не очень хорошо». Вернул я Верховной обиженную физиономию. «Прости, прости, столько дел навалилось, голова идет кругом. Ты зачем пришел?» «Спросить хотел. Однажды ты рассказывала о дворфах, что попали на шахматы Кармадонта. Хотел уточнить, ты не знаешь аналогичных историй о двух великанах?» «Великанах?» — задумчиво переспросила Верховная, напрягая лоб. «Наверное... ты в библиотеке не спрашивал?» «Спрашивал. Регистратор говорит, что все великаны были великими, и ему нужны конкретные имена». «Тогда извини, в голову ничего не приходит. Она у меня сейчас другим занята. Ты так и не рассказала, что случилось с твоим архивариусом». «Пропал он. Месяц назад вышел в город и пропал с концами. Амулет служащего показывает, что он жив. Вестники говорят, что он в городе, с ним все в порядке. Но большего они сказать не могут. В общем, уволить я его еще 4 месяца не могу, поэтому сижу и потихоньку схожу с ума. Можешь делать ставки, что случится раньше, вернется Архивариус или у Элуны появится новая Верховная. «Может, тебе помочь его отыскать?» — спросил я, чувствуя, что наклевывается задание. «Спасибо, не нужно. Его ищут уже больше сотни свободных жрецов. Правда, уже 3 недели безрезультатно ищет. Но это дело храма, и привлекать шамана я не хочу. Ничего со мной страшного не произойдет». «Хорошо. Слушай, а ты можешь дать своим сестрам поручение сделать мне еще немного освещенной руды?» «Сделаем, почему нет? 100 золотых за единицу или 2000 за пачку?» «Лиза». «Сейчас я не Лиза, а Верховная Жрица. Изменять сущности — наша обязанность. Однако я не ощущаю в тебе темных предметов. Если на освещении мои жрицы не будут повышать свои навыки, такая работа платна. Я тебе и так, как другу, делаю огромную скидку. Так что, будешь освещать?» «Давай», — согласился я, доставая имеющуюся в мешке руду. 20 пачек железной руды и столько же золотой. Оплата, надеюсь, по факту работ?» «Как тебе будет удобно», — улыбнулась Верховная, тут же вызвав одну из сестер и передав ей руду. «Через 30 минут будет готово. Можешь подождать». «Вот, вспомнила насчет великанов. У нас в городе есть несколько статуй. Посмотри на них. Может, на что и натолкнут». Неделя, что отделяла меня от возвращения Насти и Плинта, пронеслась как один миг. 2 раза в сутки я летал к Альтамеде, потратив около 200 000 на телепорт и столько же на свиток с заклинанием скрытия, с помощью которого у меня появлялась возможность незаметно приближаться к замку и обновлять свое присутствие. Вообще, затратное это мероприятие — владеть собственным замком. Уже столько денег потрачено, а он еще даже не в моем владении. Страшно представить, что будет позже. Встретился со Свардом, заключив с ним очень выгодное для клана соглашение. Теперь все мои рейдеры щеголяли с цветочными узорами от ведущего зачарователя Малабара. Он и Кирона получили за статую +1 к ремеслу и несколько единиц к своей основной специальности, так что пришлось обещать, что если я опять задумаю объединение, Свард будет приглашен в первых рядах. Настаивать на незамедлительном объединении он не стал. Прекрасно помнил, чем для меня обернулось предыдущее нарушение логики игры. Не обошел я стороной и кузнечное дело, подняв его сразу до 129 единиц, до текущего максимума. Творить кольца или цепочки настроения не было, поэтому я занимался тем, что выплавлял слитки. Вначале железные, а как только достиг 100 уровня — стальные. Руды для прокачки требовалось очень много, но в результате я стал обладателем сразу 7 танзанитов и 2 хризолитов. Если последнее девать мне было некуда, кроме как продавать, то добытый собственными силами танзанит позволял надеяться на создание фигур великанов. Однако было одно «но». С великанами была полная беда. В Анхурсе располагались 9 памятников, и когда я узнал их историю, каждый из представленных великанов мог занять место среди фигур шахмат Кармадонта. При этом свиток с описанием шахмат прямо утверждал, что образы фигур еще не разработаны. Статуи пришлось отмести. Барса продолжала активно принимать народ, поэтому уже к концу 5-го дня моего вынужденного пребывания в Анхурсе численный состав клана составил 500 человек, из которых 350 были ремесленниками на радость нашему финансовому магнату, Лейте. Воин, по всей видимости, нашел свое призвание. Из 17 миллионов клановых золотых он уже сейчас умудрился сделать 23, оплатив при этом все расходы на месяц вперед, включая мои прыжки по континенту. Лейте постоянно что-то покупал, продавал, висел на амулетах, почте, даже нанял мальчика на побегушках, чтобы тот носился к магу за свитками и всем необходимым, не отвлекая его от важных дел. Таким же образом я потерял Растяпу и Эрика. Собрав себе рейдовую группу, Растяпа начал носиться по подземельям, как умалишенный, в режиме 24/7. Утрирую, конечно, но за 2 последние недели его уровень вырос до 167, и в подземельях он проводил более 18 часов в день. Вначале игроки, которых он себе набрал, ругались. Состав постоянно обновлялся, но разбойник где-то умудрился отыскать 50 таких же, как он сам, повернутых на подземельях игроков, и теперь начал активно догонять группу Магдея. С Эриком было все совершенно противоположно. Он полностью ушел от борьбы и занялся творчеством. «Как успехи с ремеслом?» — спросил я Эрика, пересекшись в очередной раз в кузнице. Когда император пригласил его и, как оказалось, супругу офицера из Реала, который Эрик дал второй билет, к себе во дворец, воин оплатил удаление одной из характеристик, после чего принялся открывать себе ремесло. «Никак», — буркнул Эрик, отводя глаза. «Не получается нифига. Я прекрасно понимаю, что нужно делать, но как только приступаю к работе, словно с руками что-то происходит. Один неловкий удар, и все изделие становится непригодным. Я уже столько слитков перепортил, что решил остановиться и сделать паузу. Может, нужно чуть выше поднять кузнечку? Даже не знаю». «Понятно», — кивнул я головой. «Держи-ка. Может, с этим сумеешь побороть кривизну рук?» Окружающее пространство озарилось светом, когда я достал из мешка гладир и протянул его Эрику. Лицо дворфа в этот момент нужно было видеть. Столько эмоций, начиная от недоверия, заканчивая щенячьим восторгом, сменяющих друг друга с быстротой молнии, я не видел в своей жизни никогда. Ни в игре, ни в реальности. «Это же...» произнес что-то невразумительное Эрик, рассматривая гладир и держа его в руках, словно маленького ребенка. «Это же... Махан, это же...» Никогда бы не подумал, что у моего офицера такой обширный словарный запас. Эрик с таким воодушевлением начал трясти мою руку, что я начал беспокоиться о нанесении непреднамеренного урона. Вдруг имитаторы, следящие за заключенными, решат, будто он умышленно нанес мне урон. «Эрик, прекрати!» Попробовал я вырвать руку, однако дворф вцепился в нее стальной хваткой. «Ты себя ведешь, как маленький ребенок, которому Дед Мороз конфетку подарил». «Да хватит!» С трудом, но все же мне удалось вырвать руку. «У тебя есть 2 дня, чтобы открыть себе ремесло. Слышал? 2 дня. Если не справишься, заберу молот и скажу, что так и было. Справишься? Еще кое-что дам». «Махан, да я теперь, да я уже сегодня, да я прямо сейчас!» Продолжил радовать меня своими метафорическими оборотами речи офицер. Через 2 дня Эрик приволок уникальные наручи для игроков до 200 уровня и торжественно объявил, что у него получилось. На лице дворфа было столько радости, что я не сдержался, достал пояс и перчатки и протянул их Эрику. Плюс 11 к ремеслу, человеку, который будет все время заниматься творчеством. Очень выгодное вложение для клана. Тем более, что на всякий случай я кинул Эрику соглашение, что если вдруг что... Мы же преступники. Кто знает, вдруг его на рудник вернут. Только для подстраховки, не более. «Дим, привет, я вернулась!» Наконец настал счастливый момент, когда Настя закончила свое обучение. «Ты где? Мне тебе столько много хочется рассказать. Не поверишь, я теперь капитан паладинов и могу накладывать усиление на 10%. «Двигай, Ванхурс. Ждем плинта и выдвигаемся к Альтамеде». «Ждем?» «Он, как и ты, обучение проходит. Прилетай, я буду в золотой подкове. Отметим твое возвращение». «Смотрю, вы не отдыхали», — заметила девушка, обратив внимание на уровень клана. Барса уговорила меня встретиться с телеканалом, который жаждал сделать свой репортаж о событиях в Темном лесе. Но для этого было необходимо сделать несколько правок во внешнем оформлении клана. Теперь в свойствах каждого представителя легенд Барлеоны фигурировал не только уровень клана и его название, но также обновляемый в режиме онлайн рейтинг официальной статистики. Стоило такое удовольствие всего 10 тысяч золотых в месяц, поэтому отказать девушке у меня не было никаких оснований. Теперь все прекрасно видели, без лишних запросов, что легенды Барлеоны является кланом 4-го уровня и занимает 659-е место в клановой иерархии Малабара. Всего за пару недель. Крутимся потихоньку. Насть, мне твоя помощь нужна. Говори. Пересказ рассказа Гейры о возможности попасть в Альтамеду через подземелье не занял у меня много времени, поэтому уже через пару минут за нашим столиком повисла тишина. Настя думала о моих словах. Я тоже, только с другого ракурса. Почему я раньше об этом не думал? Император и Властелин предупредили, что войти в подземелье сможет только владетель Альтамеды или его супруга. Но они ничего не говорили, а... Так нужно проверить. Специально открыл книгу, подаренную мне советом Нарлака, в которой были описаны права и обязанности аристократического сословия Барлеоны. Точно, есть лазейка. Мне одной будет тяжело. «Никто не заставляет тебя идти в одиночку», — ухмыльнулся я, прокручивая ситуацию в голове. «Интересно, разработчики заранее толкали меня к принятию такого решения, или это очередной прокол? Подарить книгу о дворянах? Непонятные слова сирены о том, что я граф? Вечное предупреждение, что в замок могут войти только владетели? Слишком много маркеров для того, чтобы мозги начали работать в нужном направлении. Мы возьмем с собой Плинта!» Сам же сказал, что в замок могут войти только владетель и его супруга. Другим игрокам проход закрыт. «Читай!» — протянул я девушке открытую на нужной странице книгу. «Когда он возвращается?» Бросив всего один взгляд на название параграфа, Настя тут же подобралась, словно перед броском. «По моим расчетам, через пару часов должно закончиться обучение. Затем наверняка потратит день на Реал. Все же неделю там не был. Потом войдет в Барлеону, где мы его и встретим. Я приготовлю все необходимое». Сделав фотографию страницы, Настя откинулась на спинку кресла. «По всей видимости, нас специально выдернули, чтобы адаптировать сценарий под троих игроков. Дим, а ты сейчас не занят? У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Извращенцы!» — резюмировал Плинта, когда я описал ему ситуацию с Альтамедой и придуманный нами способ действий. «Если думаете, что я соглашусь на такую авантюру, то думаете совершенно правильно. Когда приступаем?» «Встреча с императором назначена на вечер. Провести церемонию может только он». «То есть у тебя даже ни малейшего сомнения в том, что я соглашусь, не было, так?» «Ты против?» «Нет, но...» «В таком случае перестань пугать народ, отключи свою черную ауру и готовься к походу». «Настя думает, что сценарий уже адаптирован под конкретных трех игроков, поэтому придется показать все, на что мы способны. Тебе сколько времени нужно?» Результатом обучения и Анастарии, и Плинта стали ауры, постоянно висящие вокруг игроков. Если на фоне постоянно светлой и позитивной девушки ее сверкание бросалось в глаза не сразу, то вокруг разбойника явственно чувствовалась страшная черная аура смерти. Игроки, косясь на Плинта, старались обойти его стороной, так как вкупе с красными глазами источающий черный туман вампир смотрелся пугающе. Не зная, что на самом деле этот человек является белым и пушистым зайкой, сам бы боялся. «Пару часов», — подумав, ответил Плинта, после чего опять задумался и добавил. «И 5000 золотых». «Не понял». «Штраф нужно будет заплатить за меня. Я собираюсь немного пошуметь в городе. Может, отложишь шум до того, как мы вернемся? Тебе это вообще зачем?» «Что значит «зачем»? Когда я сюда шел, встретил Хеллфайра со своими рейдерами. Хочу проверить способности, которые я за полторы недели получил. Манекены и тупые монстры — это одно, а Хеллфайр с возможностью откинуть его на 30% по опыту — совершенно другое». «Хеллфайр с рейдерами в столице? Они же должны штурмовать подземелье, в котором находится средство против кинжала Гераники. Императору осталось жить?» «Я открыл описание задания на создание освещенной вещи. Всего 4 недели. Но почему Феникс перестал его спасать? Оповещения, что найден способ спасения императора, не было. Ничего не понимаю». «Хорошо, готовься. Напишешь, когда штраф нужно заплатить. Главное, сам не уйди на перерождение». «Не дождешься», — ухмыльнулся Плинта, после чего добавил. «Если эта птичка выиграет, я пробегусь по всему Анхурсу в одной набедренной повязке с криками «Хеллфайр лучший!» Клянусь своей силой!» Вокруг вампира образовалось темное сверкающее облако, тут же испарившееся в окружающем пространстве. Император принял его клятву. «Но почему темное, а не светлое, как у всех игроков? Неужели Плинта перешел на темную сторону?» Радовало одно — даже несмотря на его ауру, стража не обращала на разбойника никакого внимания. Словно для них красных глаз и темной ауры не существовало. «Император готов вас принять», — торжественно произнес распорядитель. «Следуйте за мной». Настя в очередной раз выручила, воспользовавшись своим правом на посещение столь важной особы, как император. Вообще, это ненормально, что обычным игрокам к нему пробиться практически нереально. Не совсем понятна логика, которой руководствовались проектировщики игры в этом моменте. «Анастасия с гостями!» Открыв перед нами дверь в кабинет, распорядитель словно растворился в окружающей обстановке. То он был, и тут раз — нет его. «Великая Анастасия!» Император кивком приветствовал девушку, не вставая со своего кресла, после чего удостоил нас своего внимания. «Дракон? Вампир? Что заставило такую уникальную компанию искать встречи со мной, что ради нее капитан Паладинов пожертвовал своим правом посещения дворца в любое время?» «Обстоятельства, связанные с замком», — ответила девушка, приседая в реверансе. «У нас есть план, как захватить Альтамеду, однако для этого нужна помощь императора». «Хм, звучит интригующе. Если вы сможете меня удивить, я верну тебе право посещения. Говори». «Махан, прошу», — предложила Настя, тактично отходя в сторону. «Все правильно. Я основной владетель, поэтому говорить нужно мне». «Войти в Альтамеду могут только владетели. Анастасия стала моей супругой. Однако вдвоем нам в Альтамеде делать нечего. Применив Армагеддон возле Альтамеды, я увеличил уровень обитающих в ней призраков до 380. Поэтому даже капитан Паладинов будет бессилен противостоять им. Противостоять в одиночку. Но если с ней пойдет вампир-адепт... Плинта не имеет права входить в Альтамеду!» Тут же перебил меня император. «Идея с камнем инь-ян была красивой, но в нашей империи запрещено иметь более одного мужа. Даже если бы я разрешил Анастасии выйти замуж за Плинта, не разрывая союза с тобой, Плинта все равно не стал бы твоим кровником. Также он не может стать вашим приемным сыном. У него есть отец, и мне кажется, что патриарх так просто от него не откажется. Плинта не войдет в Альтамеду. Мои сожаления». «Все правильно, если не учесть одного пункта закона о дворянстве Малабара, в частности, параграф 2 статьи 583. «Наследование», — тут же понял император, о чем идет речь. «Но Плинта не может наследовать то, чем ты еще не владеешь». «И тогда добавляем статью 334 и ее параграф 4. Наследование с правом основания собственного рода плюс обмен кровью с целью братания. Вы уверены, что переживете кровосмешение?» «У нас нет выбора. Простое наследование не позволит Плинта войти в Альтамеду. Но если вы проведете обряд, причем не только Плинта и меня, но также и Анастасии, наверняка Бубели где-то и кается». Как-то тихо и совсем не по-императорски произнес Наатхи, после чего улыбнулся и добавил. «Мне нужен час, чтобы подготовиться, после чего жду вас в лаборатории. Анастасия, у тебя вновь есть право разового посещения. Распорядитель проводит вас в сад». «Злоб, ты уверен, что нам не пора домой?» Примерно через 20 минут шатания по дворцовому саду я услышал довольно приятный женский голос. Настя осталась обсуждать с Плинта его победу над Хеллфайром. Плинта вызвал того на дуэль, и воин не смог позволить себе отказаться. Присутствовало слишком много свидетелей. Поэтому я пошел гулять в одиночку, и сейчас, понимая, что подглядывать нехорошо, я все же активировал один из свитков скрытия и подобрался поближе к разговаривающим игрокам. Интересно же, что за люди. Тем более с таким приятным голосом. «Алиса, все нормально. Император обещал сегодня нас принять, значит, примет. Мы ждем всего 6 часов». «Саш, честно, не знаю. У меня ящик ломится от писем. Откуда в Барлеоне столько уродов? Блин, зачем я в этом дурацком конкурсе участвовала?» Скрытие действовало 5 минут, поэтому я особо не переживал, что в самый ненужный момент стану осязаемым. Стражники и вестники меня и так прекрасно видели, натворить глупости во дворце невозможно. Но скрытно подслушать разговор? Никогда не замечал за собой интереса к чужим сплетням. Скоро превращусь в старого ворчливого старика, буду сидеть на скамейке и обсуждать соседей. Злобный гнум. Демонолог 264 уровня Ирансид, шаманка 45. Взглянув на девушку, я едва сдержал свою челюсть на месте. Анастасия и Элуна нервно курят в сторонке по сравнению с внешностью этого очаровательного создания. С трудом сглотнув слюну, заставляя тело вновь дышать, я неимоверным усилием воли заставил себя отвернуться от девушки. У меня есть Анастасия и какие-то Рансид, но как же у нее сексуально смотрится мушка над губой. «Так и знала, что встречу тебя здесь!» Внезапно раздался еще один красивый женский голос, наполненный такой гаммой чувств, что все очарование Рансид мгновенно выветрилось из головы, и я обернулся в поисках говорящей. «Ариен, отвали!» — произнес гном, становясь между двумя девушками. «Ой, у Рансид уже завелась карманная собачка? Как быстро!» — произнесла девушка, и, наконец, я ее увидел. «Маг. 286 уровень. Ого, практически 300-ка. Получается, что Ариен играет очень давно, и с ее-то внешними данными, практически ничем не уступающими Рансид, должна была участвовать в конкурсе ранее».